Сегодня мы в наших исповеданиях упования сплошные добросердие и мягкость. Мы не хотим вспоминать о том, как Христос проклял смоковницу. Месть! Какой ужас! А так вот оно все и было. Я мстил Вилару и не стану делать вид, будто меня не грело чувство торжества, когда он грыз ужа, чтобы пощекотать нервы презирающих его за это тупых крестьян, набившихся в конюшню. Господь воздавал мне. Тот, кто когда-то был Мефистофелем в моей жизни, теперь под флагом святого Вита, стал всего лишь жалким, отвратительным дикарем. А если кто и играл Мефистофеля, то я? Да будет благословен Господь, который не забывает раба своего. Не спрашивайте меня, сделал бы я то же самое сегодня или нет. Уверен, что нет. Но ведь тогда же делал. Теперь я знаменит, богат, у меня такие милые друзья, как Лизл и Рамзи. И обязательные, вроде вас, люди из BBC, приходят ко мне и просят, чтобы я сыграл Робера Гудена. Но в те дни я был Полом Демпстером, которого заставили забыть свое имя и взять другое. Со стенки сарая. Да вдобавок сделали игрушкой в руках наркомана-извращенца. Вы думаете, я забыл об этом сегодня? Как бы не так. У меня на всю жизнь остался сувенир всех времен. Я страдаю от одной досадной маленькой болячки, которая называется прокталгия фугакс. Спазм заднего прохода. Вы знаете, что это такое? Это боль от защемленного нерва в заднем проходе, которая неожиданно будет вас по ночам и мучает минут 5. Много лет назад я думал, что Вилар, так противоестественно пользуясь мной, нанес мне неизлечимую травму. Как-то раз я все же набрался мужества и отправился к врачу, который сказал, что это довольно безобидная штука, хотя я и думаю, что это болезнь психологического свойства. Бесполезно спрашивать Магнуса Айзенгрима, пошевелил бы он хоть пальцем, чтобы мучить такого червя, как волшебник Вилар. Магнус великодушен. А великодушие легко приходит к богатым и сильным. Но если бы вы задали этот вопрос в 1929 году Фаустусу Леграну, он бы ответил вам так, как только что ответил я. Да, господа, это была месть. Ах, какое сладкое чувство! Если я буду проклят за какой-нибудь грех, то, скорее всего, за ту свою мстительность. Рассказать вам о главной изюминке. Хотя, может, вы и выплюнете ее с отвращением. Временами Лару становилась совсем не в моготу. Мы колесили по югу Франции, Тиролю, заезжали в Швейцарию. И случалось, даже если он и принимал тот минимум, что я ему позволял, на него накатывала нестерпимая усталость. «Ты дай мне чуток сверх, малый», — говорил он. Красноречием он никогда не отличался, но эти слова произносил с такой интонацией, что сердце кровью обливалось. И что я ему отвечал? «Нет, Веллар, не могу, правда не могу. Не могу взять такой грех на душу. Ты же знаешь, все нравственные законы строго-настрого запрещают отнимать чужую жизнь. Если я сделаю то, о чем ты просишь, мало того, что я сам стану убийцей, но и тебя самоубийцей сделаю. Можешь представить, что тебе тогда придется вынести?» Тут он начинал сквернословить, обливать меня всякой грязью, какая только приходила ему на ум. А на следующий день все повторялось сызнова. Я не убил его. Наоборот, я отодвигал его смерть от того, что это было в моей власти, душа моя наполнялась радостью. Конечно, смерть все же настигла его. Судя по всему, лет ему было 40-45, хотя выглядел он гораздо хуже иных 90-летних стариков. Знаете, как умирают наркоманы? Он и прежде-то был синим, а за несколько часов до конца стал истинно черным. И поскольку рот его был открыт, я видел, что внутри у него все почти черно. Зубы у него после нескольких лет в роли дикаря стали совсем плохие, и сам он был похож на труп нищего с одного из этих жутковатых рисунков Домье. Зрачки его сузились до точек, он едва дышал, но все равно исторгал жуткую вонь. Почти до самого конца он просил, чтобы я отдал ему чуточку его зелья. С нами был еще только один человек, бородатая дама из трупа святого Вита. Ты ее должен помнить, Рамзи. Но поскольку Вилар не говорил по-французски, она не понимала, чего он хочет, а если и понимала, то не подавала вида. Затем произошло удивительное. В самый последний момент зрачки его сильно расширились, а от этого, вкупе с его широко открытым ртом и почерневшей кожей, возникало впечатление, будто он умирает от ужаса. А может быть, так оно и было на самом деле? —